Ученик ночи. Пьяная драка 30 мая 1593 года в дешевой таверне в одном из злачных районов Лондона. Событие вполне рядовое. Как и тело, оставленное на месте преступления сбежавшими участниками поножовщины. Но убитым был Кристофер Марло, 1564-1593 годы жизни, поэт и первый великий драматург времен королевы Елизаветы I. О службе этого человека на поприще тайных операций в интересах короны мы имеем лишь косвенные свидетельства, но исследователи единогласно им доверяют. По записям в церковных книгах о крещении твердо установлено, что в 1564 году в Кентербери в семье мастера цехосапожников и дубильщиков Марло родился мальчик Кристофер. Социальные лифты в Англии работали исправно. Талантливый юноша учился сначала в Королевской грамматической школе, затем в колледже Тела Христова в Кембридже. По стипендии архиепископа Паркера, учрежденной специально для уроженцев Кентербери, Марло должен был стать духовным лицом. Но его интересовала поэзия. Он успешно переводил древних авторов, но внимание властей обратил на себя еще в юности. Тираж его перевода любовных элегий Овидия был сожжен сразу после выхода в свет. Точно известно, что канцлер Кембриджского университета, лорд Берли, совмещал этот пост с должностью министра Елизаветы I и вербовал одаренных студентов для королевской секретной службы. Марло сдружился с племянником министра Уолсингема, основателя английской разведки, гения шпионажа. Университетские книги фиксируют частое отсутствие студента Марло. В последние годы учебы среди студентов ходили упорные слухи, что он перешел в католичество. В это же время был раскрыт наполовину спровоцированный Берли заговор, имевший целью посадить на английский престол шотландскую королеву-католичку Марию Стюарт. Ученые руководство Кембриджа поначалу даже отказывалось дать прогульщику и опасному смутьяну Марло степень, но решение было неожиданно изменено после получения от тайного совета письма, в котором говорилось, что молодой человек заслуживает вознаграждения за свое верное в отношении короны поведение. Марло постоянно оказывался среди самых, с точки зрения лорда Берли, подозрительных личностей – заговорщиков, колдунов, еретиков. После успешного окончания Кембриджа поэт и драматург вошел в кружок вольнодумцев «Школа ночи» – вполне невинное сообщество, объединявшее математиков, астрономов, географов и философов, собиравшихся для обсуждения новейших научных гипотез, например, гелиоцентрической картины мира Коперника, которая пугала даже реформаторов-англикан, с точки зрения католиков, самих являющихся еретиками. Коперник, как известно, был убежден, что обладает истиной, способной перевернуть миропорядок, и провозглашал об этом, немало не заботясь о своей безопасности. Но правоохранительные системы всего мира всегда чрезвычайно настороженно относятся к таким заявлениям, отчего и Марло, как в свое время у Коперника, начались неприятности. Драматурга обвинили в хуле на Святого Духа, страшнее греха в христианстве нет. За Марло в Лондоне закрепилась репутация курильщика, распутника, скандалиста, дуэлянта, колдуна и садомиста. Мы не узнаем, в какой мере эта слава была стремлением подтвердить легенду контрразведчика в антиправительственных сообщениях, а в какой реализации желания сына кожевенника использовать вдруг открывшиеся ему возможности. Все привилегии тайного представителя королевского двора. Но это лишь задокументированная часть его жизни. А была и невидимая тайна. Марло всегда до последнего момента выходил из игры чистым. Его не преследовали за участие в тайных организациях. Корона мотивировала это тем, что он большой талант. Драма «Марло. Трагическая история доктора Фауста» написана на основе мотивов народной легендарной сказки о Фаусте, опубликованной в 1587 году во Франкфурте-на-Майне. Марло пользовался английским переводом повествования, в центре которого образ ученого Иоганна Фауста, разочаровавшегося в науках богословия, ради новых способов познания тайн мира, достижения власти и богатства, готового на сделку с владыками ада. В фигуре доктора Фауста автор, скорее всего, пытался противопоставить разум человека незнатного происхождения, почивающим на лаврах богатства и знатности, аристократам. Здесь же драматург провозглашает гуманистические воззрения об аде и рае внутри человека. Единым местом ад не ограничен, пределов нет ему, где мы, там ад, и там, где ад, должны мы вечно быть. Трагедия «Мальтийский еврей» Марло утверждает, опираясь на идеи итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, изложенные в трактате «Государь», во многом определявшие действия политиков эпохи английского Ренессанса, что никакая религия никогда не мешает власть имущим поступать так, как им выгодно. По мнению некоторых исследователей, образ Варравы из пьесы Марло предвосхищает образ Шейлока в венецианском купце Шекспира. Некоторые исследователи считают, что он вывел английскую площадную драму на новый уровень философско-психологической трагедии и стал предшественником Шекспира. Недаром ему приписывали авторство некоторых произведений английского классика. Проблема авторства произведений Шекспира – неувидаемая загадка, одна из самых популярных тем русского интернета. Парадокс в том, что люди не ленятся читать признак шекспироведов и отстаивать стратфордианскую и нестратфордианскую теории, будто их личное дело. И однако так повезло лишь Шекспиру. Захаров в статье «Джон Уэбстер», младший современник Шекспира, приводит цитату из работы Потинцевой. Драма Джона Уэбстера «Белый дьявол» напоминает продолжающий набирать силу скептицизм насчет авторства в эпоху позднего английского Ренессанса, становится скорее данью исследовательской моде, нежели работы, направленной на конструктивное решение проблемы. По большому счету о драматургах-елизаветинцах мы не знаем почти ничего. Кого ни возьми, хоть Марло, Уэбстера, Шекспира и иных. Русский царь Иван IV Грозный свирепо боролся с мнимой крамолой, казавшейся ему реальной. Но Елизавета I в 10 раз более иступленно сражалась с колдовством и чародеянием, стараниями министров, королевы Англии, волшебники, мог быть записан честный картограф, а безумный некромант мог прослыть прогрессивным ученым. Поэтому Джордано Бруно, некоторое время подвязавшийся при ее дворе, считался то прогрессивным ученым, то безумцем. На все его загулы и провокационные заявления власти смотрели сквозь пальцы. Еще можно сделать вывод, что полиция повиновалась приказам тайных покровителей агента-провокатора Марло. Он не раз отлучался на европейский континент, по-видимому, работая под прикрытием среди английских католиков-эмигрантов, вынашивавших планы антипротестантских выступлений в Англии, покушение на королеву Елизавету. Но Марло, скорее всего, вырвался из-под контроля тайного совета, повел какую-то свою игру. До поры до времени, пока молодой своенравный поэт и драматург не доболтался и не переступил черту, тогда его устранили в современном стиле британских спецслужб. Надпись на загадочном портрете молодого человека в роскошном платье, найденном в 1952 году в колледже тела Христова, «Что меня питает, то меня и убивает», вполне могла быть девизом такого человека, как Кристофер Марло, гуманиста-радикала, сделавшего, кажется, риск как таковой целью своих действий. Эта загадочная и трагическая смерть породило множество литературных размышлений авторов разных эпох. В частности, Юрий Нагибин в новелле «Надгробие Кристофера Марло» предполагает, что он был убит почитателем его таланта, который таким образом хотел увековечить свое имя. И здесь на ум приходит трагическая гибель Джона Леннона, убитого поклонником. Но самая волнующая версия смерти относится к так называемому шекспировскому вопросу. Согласно американскому исследователю Кальвину Хоффману, смерть поэта была инсценирована. Сам он бежал на континент, где продолжил писать пьесы и сонеты, публикуя их в Англии под именем Шекспира. Многие усматривают сходство юноши с изображениями Уильяма Шекспира.